Глава 14. Командующий туркополами. При свете свечи одной из немногих оставшихся в его дорожном сундуке граф Лев Бардас с рассеянным видом перебирал пальцами свои пышные серебристо-седые волосы. Его острые глаза были прикованы к греческим буквам на свитке пергамента, который он держал перед собой. Читал он очень внимательно, поскольку восковая печать, которую он только что сломал, скрывала тайное послание его августейшего господина. Под грубые выкрики пикета наемников туркополов, доносившиеся издалека, ветеран читал и перечитывал это послание, подписанное алыми чернилами, которыми пользовался только император. По существу в послании говорилось, что его святейшее величество, обрадованный дальнейшими успехами христианского оружия, считает, что вряд ли в интересах его империи разрешить франкским варварам захватить Иерусалим. Такое мнение, утверждал автор послания, полностью разделяют и некоторые встревоженные халифы и эмиры мусульман. «Было бы много лучше для всех заинтересованных сторон, — писал император, — если бы франки довольствовались созданием нескольких слабых, небольших государств, таких как принципат Боэмунда в Антиохии, между империей сельджукских турок и мусульманским королевством фатимидов в Египте». Доверенному и любимому военачальнику Льву Бардасу и поручалось, соблюдая осмотрительность, всячески мешать успешной осаде Иерусалима, чтобы сделать ее невозможной. «Легко же ему распоряжаться», — пробормотал граф Лев, подергивая себя за отросшую бородку, выгоревшую на солнце за время длительного пребывания в седле. «Но что могут сделать 12 сотен... туркополов против войска, которое теперь насчитывает 30 тысяч мечей?» В раздумье ветеран отпил глоток кипрского вина и сморщился. Вино оказалось слишком кислым. При звуках голоса женщины, разговаривавшей с охранником у входа в палатку, красивая голова патриция стала медленно подниматься. Затем граф Лев встал и отдал приказ, чтобы немедленно впустили графиню Карфу. Когда его племянница вошла, колеблющееся пламя осветило ее чуть раскосые глаза, отчего они словно бы увеличились. Они горели от возбуждения, а полные губы подрагивали. «Я только что получила сообщение от одного из твоих шпионов. Это сведение крайней важности». «Тогда, Бога ради, говори тише. Разве пристало тебе приходить сюда, пританцовывая, как школьница, которая только что получила награду?» Похудевшая с тех пор, как она пересекла Сангариус, Сибилла заговорила в полголоса. «Сильный флот генуэзских галер приближается к берегу и направляется в покинутый порт где-то поблизости. Шпион не узнал его название. Яффа», — быстро высказал предположение граф. «Ну, и дальше что?» «Они везут подкрепление войску Танкреда. Среди них...» — дыхание ее вырывалось со свистом. «Находятся вассалы из Сан-Северина». «А, это интересно. Сколько же?» «Подожди, с ними едет эта бледная Мегера, которой мой возлюбленный поклялся в верности. Алекс де Берне? Кто же еще?» — последовал холодный вопрос. «Ну и что из этого?» Ярко подкрашенные губы Сибиллы сжались, и дыхание ее участилось. «Если эти несчастные генуэзцы действительно подойдут к Яффе, они будут ожидать, что она находится в руках франков. Так оно и есть. Но ее удерживает только горстка людей. Неверные могут легко стереть их в порошок, а также разгромить и подкрепление, когда прибывшие попытаются высадиться на берег, не так ли?» Граф Лев поднялся, вновь наполнил свой кубок вином и посмотрел в него. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, моя дорогая. Это в самом деле редкая по важности новость, особенно потому, что с тех же галер можно будет снять бревна, которые так нужны сэру Гастону из Биарна для сооружения осадных машин. Тогда, многоуважаемый дядюшка, не лучше ли ради справедливости и возмездие за оскорбление, нанесенное нашему общему дому, убить эту Алекс де Берне или увезти подальше, чтобы ее холодная северная кровь разогрелась в каком-нибудь мусульманском гареме? Может быть, взгляд графа упал на пергамент, подписанный алыми чернилами, и он опять пощипал свою выгревшую бородку. Как же лучше использовать малые силы, находящиеся в его распоряжении? Можно ли нанести больший ущерб франкам, чем лишив их возможности сооружать осадные машины? Ведь даже эти одержимые бойцы не решатся штурмовать такие высокие стены, которые защищают священный город. Взять город измором невозможно, просто у крестоносцев не хватит сил, чтобы завершить полное окружение Аль-Кутса, а кроме того, летняя жара скоро начнет по-настоящему опалять землю. Конечно, западные воины будут вынуждены отступить в горы Ливана, а по пути их станет изводить турецкая и сарацинская кавалерия. Тонкие руки Сибилы страстно сжали руку дяди. «Позволь этим пришельцам высадиться, а потом перебей их, пока они будут невооруженными стоять на берегу». Глаза красавицы светились, как у филина, подлетевшего к огню. «И таким образом судьба Алекс де Берне будет решена?» — спросил старый воин. «Когда он потеряет ее, мой возлюбленный вернется ко мне», — пылко воскликнула Сибилла. «О, в этом я так же уверена, как и в том, что завтра снова взойдет солнце». «Пусть будет, как будет», — заметил ветеран. «Я мог бы, между прочим, найти среди сарацин одного эмира. Его зовут Мусой. У меня с ним были в прошлом дела». Он мог бы напасть на эти подкрепления с одной стороны, в то время как мои туркополы, — сказал он с легкой улыбкой, — развернув на этот случай знамена ислама, ударят с противоположной. Галеры, только что вытащенные на берег, попадут в наши руки и будут сожжены так старательно, что никогда ни одно бревно с них не сможет быть использовано против Аль-Кутса. Слегка похлопав Сибиллу по руке, он подумал, что такой маневр вполне укладывается в успешное завершение операции. Благодарю тебя», — сияющая Сибилла порывисто обняла своего дядю, затем схватила его кубок с вином и так сжала, что суставы пальцев побелели. «Смерть, Сан-Северина», — прошептала она, сделав большой глоток.